Этнография и антропология. Счастье. Говорят, нет в жизни счастья, сказал Иван Иванович. Или говорят, есть, но редко и мало. Ерунда, в жизни счастья довольно много. Не такое, чтобы все время без перерыва, но есть. Вот, к примеру, вечером ложишься спать, кладешь голову на подушку, на ухо натаскиваешь кончик одеяла и начинаешь постепенно засыпать. Что-то мелькает, уносит, понимаете ли, в сон, мягко так, а главное, ничего нет, что было днем. Ни шума гамма, ни разговоров пустых и тяжелых, ни этих мерзких рож, все исчезло. Тихо так, спокойно. Это не счастье. А еще бывает утром. Я вообще встаю в 7 часов, но бывает проснешься под утро. Боку заколет или по малому делу надо, прошлепаешь босыми ногами в туалет, по дороге на кухню заглянешь, там часы стены, свет зажжешь, минутку, батюшки, а время-то всего без чего-то 5, знаешь, может, еще 2 часа поспать, какое счастье. В выходные дни мне жена говорит, я встаю, а ты, Ванечка, поваляйся, еще поспи, как хорошо. В субботу, например, хожу гулять, в магазин зайду, куплю что-нибудь вкусненькое, Маша обед сготовила, она суп варить мастерица, хоть чай, хоть борщ. Вот, говорю, а у самого слюнки текут. Ну, пообедали. Маша говорит, кофейку, а я, нет, я, пожалуй, подремлю на диванчике. Она мне, поспи, Ванечка, поспи, еще плед принесет. Накроешься пледом, глаза прикроешь, солнце из занавесок на стене узор рисует, ветки, тень от люстра на потолке, и сразу теряешь нить, улетаешь куда-то. Блаженство, счастье, я ж говорю. А в отпуске на свежем воздухе, особенно если у моря отдыхаешь, как прекрасно спится. Или вот днем на пляже наплаваешь, спрыгнешь на топчан, полотенце под голову, панамку в глаза, и только слышно, как море шумит, и засыпаешь. Какое счастье! Так что счастье в жизни есть. В моей жизни, по крайней мере, завершил разговор Иван Иванович Н., член-корреспондент Академии наук СССР, герой социалистического труда, директор научно-производственного объединения «Экротрон», депутат Верховного Совета РСФСР, кандидат в члены Центрального комитета КПСС и пошел на заседание межведомственной комиссии.